Глава 29. План разваливался на глазах. Оказывается, зайти в Даркнет — это не все равно, что заказать товар на маркетплейсе. Сидела, листая телефонную книгу, параллельно роясь в собственной памяти, которая раз за разом возвращала меня к одному и тому же человеку. Глеб Филимонов, программист, отец моего маленького пациента с острым отитом. Я подозревала, что он способен мне помочь. А главное, не откажет. Моя память всегда была избирательной. Я хорошо умею запоминать тексты, а вот лица людей довольно скоро утекают из воспоминаний, расплываются. Но все же Глеба я запомнила, потому что он был одним из немногих мужчин, которые подбивали ко мне клинья, и которых не смущало кольцо на пальце. Высокий, привлекательный мужчина, чуть старше меня. Сам Глеб потерял жену, когда она родила его сына. Возможно, в другой жизни я бы приняла его приглашение сходить с ним на ужин, но в тот период я находилась в самом разгаре абьюзивного плена, в который меня вгонял Матвей. И мысль о том, что муж прознает об интересе другого мужчины, пугала до ужаса. Сердце колотилось так, будто я собиралась ограбить банк. Взяв дешевый телефон с чистой симкой, я вышла на балкон, холодный воздух обжег легкие. Набрала номер. Голос в трубке прозвучал раздраженно. Должно быть, Глеб решил, что я телефонный мошенник. Спасибо, что вообще ответил на звонок с незнакомого номера. Алло? Глеб, это Василина Коваль. Я лечила вашего Мишу в Пироговке. Пауза. Потом голос ожил, стал теплее, почти радостным. Василина? Боже, конечно, помню. Вы как? Мишка уже в 5-й класс пошел, представляете? Рада слышать. Голос мой звучал хрипло от напряжения. Я запустила пальцы в волосы. Слушайте, Глеб, мне нужна ваша помощь. Профессиональная. Дело щекотливое. Я весь во внимании. Я закрыла глаза, подбирая слова. Говорить прямо было нельзя, ни по телефону, ни вообще. Мне нужен специалист, тот, кто разбирается в... темных уголках интернета. Кто может найти человека для решения деликатной проблемы? Ничего криминального, — поспешно добавила я, хотя сама уже не была уверена в границах. Вы понимаете? Он понял. Молчание на другом конце провода казалось густым, вдумчивым. Вы в беде? — спросил он наконец, и в его тоне не было любопытства, только тревога. Можно сказать и так. Призналась, и на глаза накатились слезы. У меня было так мало близких, с которыми я могла бы поделиться своей бедой, что это ощущение сопричастности казалось давно утраченным. А сейчас, несмотря на боль, стало чуточку легче. Где вы находитесь? Во Владимирской области. Дайте адрес, я приеду. Завтра. Обсудим все глаза в глаза, по телефону не стоит. Острое облегчение волной прокатилось по телу. Я продиктовала свой адрес, борясь с дрожью в голосе. «Будьте осторожны», — сказал он перед тем, как положить трубку. Город засыпает, просыпается мафия. Черный крузак с раздражающим рыком припарковался под моими окнами. Захотелось выползти из квартиры, прежде чем мой муж поднимется на этаж. Требовательный звонок в дверь. Спасибо, что не заказал специалистов выбить дверь. Открывать не хотелось, но, взяв себя в руки, я пересилила это желание, зная, что потом будет хуже. И позавидовала кису, который от громких звуков сбежал под кровать. Тяжелый запах парфюма ударил в нос, будто мой муж, прежде чем покинуть салон автомобиля, достал из бардачка туалетную воду и искупался в ней. Неужели для меня так старался? Жуть. «Ну что, солнышко, скучала?» Он снял пальто, повесил его в шкаф и вел себя в моей квартирке как хозяин. Все в его повадках говорило о том, что у меня нет ничего своего, даже я сама. «Компромат на моего подопечного есть?» Я пыталась оценить состояние Матвея, на этот раз трезв. Впрочем, это не гарантия адекватного поведения. Интересно, Он мог каким-то образом прознать, как я провела минувшие сутки. Но, судя по его спокойствию, нет. «Нет пока», — ответила я ровно. «Я ведь на больничном, не видела его давно. Да и не понимаю я, чего ты от меня хочешь. Я всего лишь врач в колонии. С какой стати Ямадаеву так доверяться мне?» Взгляд Матвея прошелся по моему телу с головы до ног, оценивая и взвешивая. И мне совсем не понравился темный блеск в его глазах. Он вольготно занял стул на кухне, куда я прошла после того, как открыла дверь. Моя маленькая спальня все же не то место, где я хотела бы его видеть. «Так что скажешь по моему предложению?» Поинтересовался, стуча пальцами по столешнице стола. Подарила ему недоуменный взгляд. «Раз компромата нет, смысла тебе жить в этой дыре тоже нет. Пора возвращаться домой», — пояснил он. У меня по спине потек холодный пот. Выбирая между жизнью с мужем или работой в тюрьме с убийцами, я бы предпочла второй вариант. «Нет-нет», — запротестовала я, судорожно принимаясь перебирать коробочки с чаем, пока закипал чайник. Лишь бы Матвей не увидел страха на моем лице. «Я соображу, как получить то, что ты хочешь». Мне еще нужно было время, чтобы притворить свой план в жизнь. «Сомневаюсь, родная», — раздался его приятный, выверенный голос, на этот раз совсем рядом. Я не заметила, как он поднялся и подошел ко мне, а теперь дышал мне в ухо, удушая запахом своей туалетной воды. Меня откровенно замутило. От ощущения его тела рядом внутренности выворачивались наизнанку. «Я думал, ты проявишь женскую смекалку. Может быть, соблазнишь его, но, похоже, ты даже на такое не способна. Все же он значительно младше тебя». Дрожащими руками я заваривала чай, надеясь на то, что в нужный момент смогу подсыпать Матвею в стакан сильное седативное средство, чтобы предотвратить домогательство. «Не думаю, что твоя девушка обрадуется моему обществу». Я зацепилась за соломинку. «Поверь, ты последнее, что ее сейчас заботит. Аделина лежит в больнице на сохранении. Тяжело переносит беременность, слабенькая оказалась, создает проблемы». В памяти всплыло симпатичное, но наглое и самодовольное личико Аделины. Глупая девчонка. Не удивлюсь, если это любимый довел ее до больничной койки. Мой опыт ничему ее не научил. Я сжимала в ладони маленькую таблетку. Нужна была крошечная доза, чтобы усмирить мужа, но я бы предпочла, чтобы он добровольно убрался из моего жилища. А для этого я должна взять себя в руки. Залив чайник кипятком, я с трудом повернулась к Матвею, изобразила на лице робкую улыбку. Он стоял вплотную. Дыхание на этот раз пахло кофе. Рука потянулась к моей щеке, я инстинктивно отшатнулась, пусть на миллиметр, но этого было достаточно, чтобы моя актерская игра пошла по швам. В его глазах вспыхнула знакомая звериная злость. «Что, не в настроении? Забыла, чья ты?» Меня буквально выворачивало, желудок судорожно сжался, мысль о том, что его руки могут коснуться меня сейчас, вызывала физическую тошноту. Раньше я терпела, стискивала зубы и ждала, пока пытка закончится, но после секса с Зейдом я слишком остро осознала, что такое настоящий секс, а что такое пытка. Поэтому, несмотря на всю мою выдержку, глаза налились кровью от ярости. Но все же подавила ее ради собственной безопасности. «Матвей, дай мне время!» — выдохнула я, и в голосе моем, к удивлению, прозвучала не мольба, а усталая просьба. «Я попробую что-нибудь придумать». Матвей нахмурился, всматриваясь в мое лицо. Затем в псевдонежном жесте провел пальцем по моей щеке. «Последнее время я был несколько... несправедлив к тебе. Но знаешь, сейчас ощущаю, что соскучился. Ты нужна мне». Я смотрела на него широко раскрытыми глазами. Возможно, услышав эти слова пару лет назад, я бы поверила, размягчилась. Но сейчас ничего, кроме ужаса, не испытывала. и могла лишь смотреть, хлопая глазами, и удивляться, как он умудряется смешивать унижение и сладкие речи. «Ладно, я дам тебе время, но немного. Пару дней, как раз достаточно, чтобы ты собрала свои манатки и уволилась. А потом я разрешу тебе вернуться на прежнюю должность. Ты ведь рада?» Сердце очень быстро забилось в груди. Матвей отлично знал, чем меня можно подкупить. Работай. Но сейчас мне уже этого было мало, и все же я кивнула. «Спасибо большое, дорогой», — выдавила улыбку. Муж мазнул влажными губами по моим губам, я ощутила, как горло подкатывает рвота, и дернулась в туалет. Меня действительно вывернуло наизнанку. Оставив еду в унитазе, промыв рот, я обнаружила, что мужа и след простыл. Что же, лучше рвота, чем мой муж.